Китти и Глен накинули ее бесконечно усталыми взглядами. «Почему вы опять на меня так смотрите?» – недоуменно спросила Верин. «Неважно», – устало ответил Глен. «Хозяйка Арахна, мы покинем вас, чтобы вы смогли восстановиться», – почтительно сказал парень, поворачиваясь к двери. Уходящий Юнга обеспокоенно посмотрел на руку своей хозяйки, и его лицо исказило тревожное выражение. Копия Джокисты повернулась к оригиналу и схватила ее за потрескавшуюся конечность. А потом дверь захлопнулась, отрезая двух женщин от внешнего мира. Так, двое членов команды Арахны, одного из самых могущественных информаторов Грандлейна, остались стоять в коридоре. Вскоре до них донесся мерзкий хруст, будто что-то разрывалось на части и собиралось снова. Сначала звуки были грубыми и неохотными, но вскоре они ускорились и перешли в тихий шелест сотен частиц. Примерно через 10 минут этот звук окончательно стих, и в коридоре повисла тягучая тишина. «Иногда мне кажется, что она так шутит», — прервала тишину Китти, доверительно повернувшись к Юнге. «Нет, Китти, она не шутит», — печально сказал Глен. «Ну я не знаю, как бедолага Даффи может быть еще конкретнее», — сочувствующе сказала девушка. «После того ресторана и кольца, ему осталось прилепить на грудь табличку «Дон Кихот до Фламинго заинтересован в Арахне». Даже Лааджи начал сочувствующе на него смотреть, а ведь старик слепой и глухой», — вздохнула Китти. «Мне кажется, это форма подсознательного переноса», — задумчиво предположил Юнга. «Господин до Фламинго отвергает небесно-драконовую часть хозяйки уже 10 лет. Возможно, хозяйка переносит этот отказ и на часть, являющуюся Арахной, особенно учитывая его искреннее и показное отвращение ко всем людям Нижнего мира», — вывел теорию парень. «А мне кажется, что это наказание Даффи свыше за все его бесчисленные грехи», — мерзко ухмыльнулась Китти. «Проклятие под названием «Мы просто друзья»», — зловеще протянула девушка. «Да», — печально согласился Глен. «Если господин до Фламинго когда-нибудь узнает, что хозяйка делала ему предложение 10 лет подряд, то сначала убьет нас всех, а потом зарежет себя своими же нитями», — сочувствующе заметил Глен. На это Китти могла только согласно кивнуть, после чего в коридоре повисла тягучая тишина. Еще через 5 минут до ушей активной парочки донеслось хриплое: «Входи, Глен». Юнга немедленно выполнил эту тихую команду, оставив за спиной замершую Китти. Его взгляду предстала все та же полутемная комната с огромным столом, заваленным бумагой. Рядом со столом, на старом кресле, развалилась изможденная, болезненно трущая виски женщина. Она мало отличалась от самой Джокисты и ее двойника Арахны. Единственной разницей был рост. Цельная Джокиста была всего на пару сантиметров ниже незабвенного Дон Кихота до Фламинго, из-за чего собравшейся женщине пришлось неудобно сгорбиться на слишком маленьком для нее кресле. «Ну, так определенно лучше», — тяжело вздохнула Арахна, открывая необычные звериные глаза и оглядывая ими комнату. «Хозяйка, может, не стоит больше этого делать?» — робко спросил Глен. «Вам все хуже с каждым годом». «Посмотрим», — задумчиво сказала женщина, беря очередной доклад. «Верин всегда может бесславно умереть в очередном походе за любовью». «Не то чтобы заигрывать с Дофламинго было безопасно», — криво ухмыльнулась Арахна, — «но пока ситуация слишком удобна, думаю, еще несколько лет я продержусь». «И все же какая жалость», — печально вздохнула женщина. «Жалость?» — не понял Глен. «Я вспомнила, почему решила отпустить его, того мальчика. Это все из-за его глаз», — пояснила Арахна. «Цветочник в команде большой мамочки, синий, связанный с красноволосым Шанксом, химера из команды Кайда, и я, информатор Арахна, сотрудничающая с Джокером», — задумчиво загнула пальцы женщина. «Почти у каждой силы этого моря есть человек с синими глазами. При этом у всех синеглазых была тяжелая судьба, все они выжили несмотря на жуткие испытания, и каждый из них является важной частью своих команд. К примеру, цветочник, он почти в одиночку воспитывал всех детей большой мамочки. Воистину тяжелая, полная жутких страданий судьба», — содрогнулась информатор, после чего встряхнулась и продолжила разговор. «При этом, самое загадочное то, что эти глаза ненаследуемые. У моих родителей и даже сестры-близнеца их не было, у детей большой мамочки нет ни одного синеглазого, и ни у Исаппа, ни у матери Джея не было в роду синих глаз. Итак, что мы имеем в итоге?» — с каким-то болезненным любопытством спросила Арахна. «Этот гребаный Грандлайн?» — спросил Глен. «Именно», — раздраженно вскинула руки женщина. «Этот гребаный Грандлайн. Мало мне было ди, которые везде сеют хаос и отказываются умирать», — пожаловалась Арахна, — «так теперь эти проклятые глаза. Знаешь, еще один занятный факт о синеглазых. Сердито спросила женщина, повернувшись к Глену. То, что все владельцы синих глаз стали членами великих команд задолго до того, как те набрали силу. Я, например, понятия не имела, что этот озлобленный, нищий бандит так разовьется, просто хотела использовать его и бросить раньше, чем он кинет меня, цинично ухмыльнулась информатор. Но что в итоге? Уже 15 лет мы с ним в связке, и за это время он стал шичибукаем, главой черного рынка и правителем целой страны, с оттенком явной гордости сказала женщина. Так что, судя по возрасту Джея, нас скоро ожидает появление новой, великой силы на море. Понятия не имею, что нас ждет, но надо быть морально готовыми. Это будет уровень безумия Йонка, не иначе, тяжело призналась Верин. Этот гребаный Гранд Лайн, зло заключил Глен, после чего повернулся и пошел налаживать канал шпионажа за будущим членом будущей команды безумия. Джокиста Верин, в Нижнем мире известная как информатор Арахна, проводила его задумчивым взглядом. После чего взяла любимую маску и закрыла свое лицо. За эти годы, маска стала ее второй натурой, и без нее женщина ощущала себя неуютно. После Арахна откинулась на спинку стула и утомленно закрыла глаза. Разделять себя на две половины и вправду становилось утомительно. В молодости это давалось гораздо легче. Женщина хмыкнула и тихо сказала: «Команда Йонка в составе с мальчиком, что так отчаянно жаждет верить в этот мир. Так сильно, что пережил ломку СР-9». Женщина печально ухмыльнулась: «Что ж, мне действительно интересно на это посмотреть, не дай мне заскучать, Джей», – тихо сказала Джокиста Верин, после чего тяжело осела в кресле и провалилась в долгий сон. Часть 11. Мужчина и цветок. Первые месяцы Джея в море были тяжелыми. Он сильно недооценил такую мерзкую вещь, как новый мир. Сначала мальчик думал остаться в этой части Грандлайна, так как здесь почти не было баз морского дозора и взрослых агентов СР. Таким образом, снайперу не нужно было прятаться, ежесекундно ожидая, когда за дезертиром придут по-настоящему полноценные агенты и солдаты. Но, как оказалось, путешествия в одиночку сильно отличались от пути на укомплектованном корабле. Первый лог-пост Джея сломался при третьей буре, запасы провизии унесло потоком воды, когда мальчик задремал, а про необходимость постоянно менять курс из-за погодных аномалий и говорить было нечего. Конечно, Джей читал о навигации, но, как оказалось, читать и знать, что делать с прочитанным, было двумя очень разными вещами. Мальчик почти не спал, ел мясо застреленных морских королей и лихорадочно управлял маленькой лодкой, при этом отчаянно сражаясь со своим паникующим разумом. Да, несмотря на все вышеперечисленные, именно разум доставлял снайперу больше всего проблем. Сложно заниматься выживанием, когда в голове колотится: «Ты будешь исключен. Ты прервал миссию. Ты будешь исключен». В один день мальчик так устал от этой мерзкой паники, что начал орать сам на себя. Учитывая, что в этот момент он сражался с очередным морским королем, тот оказался невкусным, зрелище он представлял собой жуткое. По крайней мере, охреневшие пираты, в этот момент проплывавшие мимо, были весьма впечатлены. От зрелища 15-летнего пацана, который с матом бил морду морскому королю, часть решила напиться, а вторая повернуть обратно. Если в этом море ребенок подобного уровня, то простым пиратам в новом мире точно делать нечего. К сожалению, далеко уплыть они не успели, их прикончил огненный град. Сам же Джей пережил его и многие другие напасти благодаря всепогодному зонтику, что заботливая Верин положила в кораблик. Зонтик был буквально всепогодным, он выдерживал электрический дождь, кислотный туман, тогда он раскрывался в виде круглой, герметичной сферы, ледяные многотонные глыбы, только держать его становилось сложновато, и огненные смерчи. Иногда парню казалось, что только благодаря великому зонтику, он продержался это долгое, бесконечно мучительное путешествие до острова Уретлайна, зонтику и питательным морским королям. Интересно, почему инструктор по выживанию рекомендовал их избегать? Очень полезные звери. К счастью, пару месяцев и один сломанный лог-пост спустя, потрепанный Джей таки добрался до гребаного острова. В этот счастливый момент он со спокойной душой сошел с обломков кораблика, стряхнул с зонтика кислотные капли недавнего фиолетового дождя и истово поклялся никогда больше не входить в воды нового мира. Потом он откусил очередной кусок от останков 10-тонного водяного быка, довольно вкусно, и пошел выяснять, как убраться от вод нового мира подальше. На тот момент Джею было уже глубоко плевать на всех агентов СР-9 разом. Он просто хотел добраться до места, в котором дождь был дождем, море являлось морем, а земля землей. Да, его желания стали максимально скромными. К сожалению, безумие нового мира и не думало отпускать Джея. Оказалось, что для перехода на первую половину Гранлейна нужно найти большой корабль, покрыть его специальной смолой и отправиться в веселое путешествие ко дну океана. Попутно желательно не попасть в неприятное подводное течение, не умереть в зубах морского короля и пережить глубоководную флору и фауну, скрывающуюся в тотальной тьме. Джей в очередной раз проклял новый мир, а потом пошел искать какой-нибудь корабль. Как ни странно, люди, желавшие убраться из нового мира, относились к парню с подозрением. Почему-то они считали Джея лжецом или шпионом, а ведь он совершенно честно отвечал на их вопросы. Он честно сказал, что у него нет команды. Совершенно честно ответил, что добрался до места один. Он даже порекомендовал себя в качестве телохранителя и добытчика провизии. Люди же сказали, что около корабля будет много морских королей. Джей их добудет и поможет приготовить. Все кристально честно. Обычно над ним смеялись и советовали идти домой. Парень так и не понял, какой именно дом они имели в виду. И вот так грустный снайпер обнаружил себя около стены портового склада. Он с тоской смотрел на очередной корабль, что пришвартовался в порту. Судно уже начали покрывать смолой и, очевидно, оно готовилось вскоре отплыть. Джей тяжело вздохнул и нехотя встал на вершине корабля. Развивался черный флаг, а значит, это были пираты. Парень многое переосмыслил в своих лекциях, но одно он знал четко – пираты плохие люди. Он видел их лично и знал, что это за существа, поэтому им очевидно было не по пути. Джей грустно порылся в своей сумке и вытащил очередной кусок морского короля. Какие все-таки полезные звери, эти короли, довольно подумал парень, и откусил засушенное мясо. А потом его чуткий слух уловил печальный, дрожащий голос. «Е-е-е-дэй, я хочу есть», доносилось из дальнего переулка. Он был необычно высоким, почти писклявым и каким-то неестественным. Парень запнулся и удивленно повернул голову, а потом почти машинально пошел на звук. Джей никогда не слышал такого странного голоса, и ему было интересно, кто же может быть его владельцем. Итак, снайпер вышел в тихий переулок, в середине которого лежал невысокий худой мужчина, одетый в потрепанную синюю куртку и синие же штаны. Казалось, мужчина спокойно шел, но резко пошатнулся и упал прямо лицом в землю. Его руки лежали вдоль тела, а одна нога осталась под упавшим животом. Но самым главным в неизвестном было вовсе не его странное положение, это был цветок. Из его плеча рос самый настоящий цветок и, самое жуткое, у этого цветка было лицо, или что-то отдаленно его напоминающее. Странный цветок имел 10 аккуратных желтых лепестков, а также круглую середину, на которой располагались два черных глаза и зубастый рот. Рот, что и выводил эти громкие и очень жалобные трели. «Е-е-е-е-е-е», простонал очень печальный цветок. «Хочу есть». Джей молча уставился на это сюрреалистичное зрелище. Цветок же, казалось, заметил его внимание и оживился. «Еды, еды, еды, еды, еды», затараторил цветок, возбужденно качаясь из стороны в сторону. «Хочу есть, хочу есть, хочу есть». На этот раз Джей решил, что одних мыслей не хватит, поэтому он глубоко вдохнул, собрался с духом и четко, совершенно уверенно сказал: «Я ненавижу новый мир», постановил парень. «Хочу есть, хочу есть, хочу есть», взвешенно ответил ему цветок. Парень снова уставился на это, а потом он ощутил странный трепет. Подобное парень ощущал, когда находил новую интересную книгу. В словаре Джей прочитал, что это называется любопытством. Снайпер достал из сумки очередной кусок мяса, после чего аккуратно его поднял и метнул в цветок. И тот увернулся. Он согнул свой стебель, пригнулся и пропустил над собой тяжелый кусок мяса. Тот глухо упал на спину бессознательному мужчине, а потом цветок повернулся. Он повернулся, после чего уставился на мясо. В переулке повисла тишина. Джей затаил дыхание и ждал чего-то. Может, цветок откроет свой странный рот и сожрет мясо, но куда оно денется? Пройдет по стеблю в мужчину, как это должно работать? Почему вообще на этом бродяге растет голодный цветок? Все-таки Ай была права, мир был очень интересным местом. Через несколько секунд цветок повернулся к мужчине, открыл широкую зубастую пасть и укусил его за ухо. Мужчина громко выругался и резко сел на корточки. «Еда, еда, еда», заорал сердитый цветок прямо ему на ухо. «О, боже, да заткнись ты, мерзкая тварь», ругнулся бродяга. «Я недавно ел, ел я», вызверился мужчина. Джей не знал, как он понимал выражение лица цветка, но мог сказать точно, тот был на грани бешенства. Если бы Джея когда-нибудь спросили, может ли невинный цветочек жаждать чьей-то крови, то мальчик уверенно бы ответил, да, несомненно, еда, еда, еда. Снова заорало растение. Аррх, зарычал мужчина, после чего встал и уверенно пошел к мусорному баку, стоявшему поблизости. После он поднял крышку и начал еле слышно ворчать. Мерзкая тварь постоянно хочет жрать. Ну похудел я немного, какая проблема. Они всегда слишком много волнуются, продолжил бурчать неизвестный, посадили на меня эту мерзость. Что я ребенок, что ли? О, кажется это что-то съедобное, оживился цветочный мужик, увидев что-то в баке. Неуверенно сказал Джей, у меня есть мясо. И тут неизвестный крупно вздрогнул и отпустил крышку бака. Тот упал обратно с громким лязгом, после чего переулок погрузился в тяжелую тишину. Мужчина медленно повернулся и наконец мальчик смог рассмотреть его лицо. На вид бродяге было лет 50, может больше. У него были необычные темно-розовые волосы, такого же странного оттенка щетина на подбородке и синие глаза. Джей моргнул. Уже второй раз, может, синий не такой редкий цвет, как он считал. «Ой, какой милый ребенок!» – оживленно сказал бродяга. «Тебе не нужно бродить по подворотням, парень. Твоя команда должно быть волнуется о тебе», – пожурил Джей этот странный мужчина. Джей моргнул снова. Второй человек с синими глазами и второй человек, что считает его милым ребенком. «Здесь есть какая-то взаимосвязь, у меня нет команды», – наконец сказал парень. Тут неизвестный печально нахмурился и открыл рот, но, еда, еда, еда, еда, еда, еда, еда, начало впадать в истерику несчастное растение. Да заткнись ты, парень, извини пожалуйста, но дай мне мясо, почти плача попросил бродяга. Джей молча снял с плеча сумку и протянул мужчине, там был запас высушенного мяса на месяц, мужчина точно. И тут цветочный мужик открыл сумку, начав запихивать содержимое себе в рот. Прошло 2 минуты, сумка похудела наполовину. Прошло 5 минут, мужик продолжал быстро жевать. Прошло 7 минут и цветок наконец сыто рыгнул и замолчал. Мужчина остановился и протянул снайперу сумку. Тот омертвело в нее посмотрел, благодаря чему осознал, что та совершенно пуста. Ну что ж, похоже вскоре еще один морской король встретит свою смерть, философски заключил Джей. Извини за это, смущенно сказал мужчина, я плохо умею определять, когда нужно прекратить есть. Не чувствую голода и насыщения, понимаешь, робко признался бродяга. Да не переживайте, я просто убью еще одного морского короля, спокойно сказал Джей. Ну это-то да, грустно согласился мужик, но этих здоровяков пока найдешь, пока догонишь, они же шустрые. Я, например, уже много лет ни одного не видел. Мне кажется, они меня боятся, печально признался бродяга. О, внезапно осознал Джей, так вот, почему они перестали на меня нападать, теперь приходится их выцеливать и снимать издалека, а потом плыть к ним на веслах, посетовал на слишком умную еду парень, и нужно успеть, пока остальные короли не сожрали тела, приходится их отгонять, поделился трудностями современной рыбалки снайпер. Бродяга грустно вздохнул и печально закивал, видно вспомнил свои эпизоды охоты за питательными зверями Грантлайна, а потом машинально пригладил довольный цветок и решительно встал. Слушай, парень, ты вроде неплохой ребенок, если тебе что-то нужно, ты только скажи, твердо заверил бродяга, время у меня есть, поэтому могу чем-нибудь тебе помочь, решительно сказал мужчина. Джей окинул его оценивающим взглядом, выглядел неизвестный откровенно непрезентабельно, но он был взрослым и что-то понимал в этом мире, а еще он являлся самым нормальным гражданским из всех, с кем встречался Джей. Возможно, он сможет поговорить с другими гражданскими и парня возьмут на корабль. Мне нужно попасть на другую сторону Ретлайна, признался Джей. О, осознал бродяга, ну конечно, новый мир слишком изматывающий для одинокого путника, понимающе закивал мужчина. Я и сам иногда здесь теряюсь, к тому же погода просто отвратительная. Не поспать, не поесть и корабль постоянно из стороны в сторону мотает, поделился тяжестью быта цветочник. Жутко неудобно, вздохнул неизвестный. Джей горячо закивал. Наконец-то парень встретил хоть одного, нормального и понимающего человека на этом острове. Остальные как слышали, что он доплыл сюда один, сразу орали, что он лжец и выгоняли с корабля. У меня хоть семья есть, поэтому я редко плаваю один. А тебе, наверное, совсем тяжело, сочувствующе сказал мужчина, после чего решительно выпрямился и хлопнул Джея по плечу. Знаешь что, парень, нам по пути. «Мне тоже нужно попасть в первую половину Грандлайна», — решительно сказал бродяга. «Давай вместе найдем корабль». Джей удивленно на него посмотрел, после чего на парня навалилась огромная благодарность. Он робко растянул губы в нерешительной улыбке. Джей прочитал, что гражданские уделяют много внимания выражению лица. Цветочный бродяга улыбнулся в ответ. «Ну тогда пошли искать корабль, парень», — весело сказал бродяга и бодро двинулся вперед, после чего замерой повернулся. «К слову, меня зовут Джун, но когда рядом кто-то есть, то зови меня дядя», — странно ухмыльнулся цветочник и пошел дальше. Как и ожидалось, старший мужчина быстро нашел корабль, который согласился вести Джея. Правда, мальчика немного смущало, что судно было пиратским, но бродяга быстро пояснил, что только суицидальные идиоты осмеливаются доверить свою жизнь 3 сантиметрам тонкой смоляной поверхности. То есть только пираты и до безумия жадные торговцы выбирали такой странный способ попасть в новый мир. У остальных разумных существ была такая нужная вещь, как инстинкт самосохранения. И, к сожалению, до безумия жадные торговцы просили до безумия много денег за место на борту. Поэтому оставались только пираты, безумие которых не было привязано к деньгам. Джей мог только молча согласиться с этим бесконечно мудрым замечанием. И вот так мальчик оказался на том самом корабле, который недавно грустно сверлил глазами. Его обитатели состояли из самых обычных, ничем не примечательных пиратов. Таких Джей видел в каждом порту и откровенно не понимал, как эти люди осмелились сунуться в знаменитый новый мир. У них даже всепогодного зонтика не было. Их убил бы первый кислотный дождь. Похоже, обычные пираты и сами это понимали, потому оперативно решили вернуться обратно в первую половину Грандлайна. А еще они оказались необычно добрыми и понимающими людьми. Как только цветочный бродяга поднялся на борт и тихо поговорил с капитаном обычных пиратов, те сразу разрешили Джею и бродяге подняться на борт. К тому же мгновенно стали очень вежливыми и очень предупредительными. Снайпер и не подозревал, что пираты знают о такой вещи, как хорошие манеры. В итоге Джею и цветочному бродяге выделили отдельные каюты. Судя по виду, ранее в этих каютах кто-то жил, а потом был экстренно изгнан, и оставили их в покое. И тогда мальчик, впервые за эти выматывающие, мучительные месяцы, смог нормально поспать, предварительно поставив ловушки на дверь своей каюты и обняв Винни. Следующее утро Джей встретил уже под толщей океанской воды. Очевидно, пока снайпер спал, обычные пираты, возможно, у них было какое-то название, но Джей не видел смысла его выяснять, закончили покрывать корабль смолой и спустились под воду. Поэтому, когда выспавшийся парень вышел на палубу, то на мгновение замер, пораженный окружавшим его видом. Это было завораживающее, но немного пугающее зрелище. Казалось, корабль висел в густой, отливающей синевой пустоте. Вокруг не было ни водорослей, ни рыб, ни морских королей, только безбрежная пустота океана. «Где эти твари?» — краем уха услышал снайпер. Джей незаметно скосил глаза и заметил 2 пиратов, стоявших на палубе. Те выглядели весьма обеспокоенными. «Где смотались?» «Конечно, они-то умнее нас, имбецилов», — сплюнул один из мужчин. «Взять этих уродов на борт, конечно, они все зверье распугали», — проворчал пират. «Ты серьезно? Думаешь, эти настолько страшные, что их даже морские короли избегают?» — недоверчиво спросил первый пират. Джей нахмурился и окинул пустой океан взглядом. И вправду океан был слишком уж безжизненным. «Проклятие! Похоже, бесплатная провизия стала еще умнее и теперь умело скрывается от взгляда снайпера. Какая подлость с их стороны. Ну так ты же слышал о цветочнике. Говорят, он уничтожил 2 королевств в новом мире, кровожадный ублюдок, как все они», — скривился первый сплетник. «Про пацана, конечно, не знаю, но если он с цветочником, то точно один из них. А значит, разрушительный монстр, как остальные выродки», — проворчал пират. В его голосе отчетливо слышался страх. Джей ощутимо нахмурился. «На борту есть какой-то монстр, уничтожающий государство. Это звучит как очень плохая новость. Джею придется быть настороже, а также найти цветочного бродягу. Бедняга недавно чуть не умер от голода, еще и чудовища, разрушающего королевство, ему и не хватало». На этой решительной мысли Джей повернулся и пошел к каюте цветочного бродяги, а потом остановился у самой двери, так как до него донесся уже знакомый истошный крик. «Еда, еда, еда, еда! Да заткнись ты! Еда, еда, еда! О, боже, за что мне все это? Еда, еда, еда, еда, еда!» Мальчик ошарашенно моргнул и осторожно постучал в дверь. На секунду истошные крики затихли, А потом деревянная дверь осторожно открылась. «Нам следует позавтракать?» – почти спросил Джей. Его встретили очень грустные синие глаза и радостное раскачивание цветочка. Спустя несколько минут снайпер и цветочный бродяга дошли до столовой. В этот момент бродяга отошел, чтобы поговорить с Коком, но вскоре вернулся, и они с Джеем тихо уселись у самой стены. Столовая опустела в рекордные сроки. Вскоре, очень предупредительный и тихий Кок принес им огромные тарелки с ужасающим количеством еды. Джей тупо уставился на свою порцию. Эти люди считали, что он какой-то завод по уничтожению съестного. Парень нерешительно взял ложку и попытался хоть немного уменьшить содержимое принесенной тары. Спустя 10 минут эффективного поедания пищи, Джей сдался и отложил свою ложку. Его желудок был готов разорваться, а тара не опустела и наполовину. «Ты будешь кушать?» – обеспокоенно спросил мужчина, поглощая свою порцию. «Я уже наелся», – робко признался Джей, завороженно следя за уничтожением пищи. «Ты почти ничего не съел», – недоверчиво сказал цветочник. Снайпер опустил голову и оценил маленькую выемку в своей тарелке, на поглощение которой затратил большую часть своих сил. Его желудок подавал жалобные сигналы о том, что у него есть пределы. Снайпер поднял глаза и оценил ополовиненное ведро бродяги. Видно, желудок цветочника не знал таких слов, как пределы и законы физики. «Дети должны хорошо питаться, чтобы стать большими и сильными», — уверенно заявил бродяга, после чего стал рыться в своей куртке. «Вот посмотри на моего племяша. Ката всегда хорошо кушал», — засиял бродяга, протягивая Джею фотографию. Мальчик с великим облегчением отодвинул тарелку и уставился на фото, после чего моргнул, тряхнул головой и снова посмотрел на фотографию. Картинка не изменилась. Джей протер глаза и прищурился, силясь найти в фото подвох. Но нет, на фотографии был изображен суровый мужчина в кожаной жилетке и с лицом, закрытым плотным шарфом. Правда, не это было тем, что так сильно потрясло Джея. Больше его удивил дом рядом с неизвестным. Голова мужчины была на уровне крыши этого самого дома. «А какого роста ваш Ката?» – робко спросил мальчик. 5 метров, лучась гордостью, ответил цветочный бродяга. Джей как-то потерянно посмотрел на тарелку с едой, после чего резко ее отодвинул. Мальчик не хотел хорошо кушать. Если бы он вымахал до таких размеров, то поиск мест для засады стал бы сущим адом. И почему ни один инструктор не пояснял, что большое количество пищи может привести к подобным результатам? Кстати, может, поэтому Дон Кихот до Фламинго такой высокий? Он хорошо кушал, Ката моя гордость, продолжил сиять цветочник, нежно глядя на фото. Ответственный и заботливый мальчик, только благодаря ему я пережил тот ад, когда чертова тетя начала таскать ко мне своих малышей. Жаль только, что он такой послушный. Лин-Лин его недостойно, всхлипнул бродяга, после чего посмотрел на Джея. Кушай, парень, кушай, ты же мелкий совсем, посуровил цветочник, подталкивая к Джею еду. Снайпер испуганно уставился на бездонное ведро. Как он может объяснить бродяге, что его устраивает мелкий рост? Постой, бродяга отвлекся, когда начал рассматривать фото своего племяша. Может быть, у вас есть еще фотографии? Осторожно спросил мальчик. И тут цветочник жутко оживился. Ну конечно, воскликнул он, Флампи целую кучу их наснимала. Она такая хорошая девочка, и так любит своего брата, прослезился бродяга, вынимая огромную кипу цветных картинок. Джей окинул их оценивающим взглядом, после чего смирился. По крайней мере, цветочный бродяга отвлекся достаточно, чтобы снайпер смог пихнуть ему свое ведро с едой. Часть 12. Застольные беседы. Шел третий день путешествия корабля обычных пиратов на дно морское. Окружающий мир стал заметно темнее, так как солнце больше не пробивалось сквозь толщу воды. Вокруг корабля начали заинтересованно плавать самые огромные морские короли из всех, которых встречал Джей. Мальчик профессионально прикинул, сколько боеприпасов понадобится на уничтожение одного из них, после чего посмотрел в слишком умный, хищный зрачок и мудро решил не рисковать. 3 сантиметра смоляной поверхности были неплохим аргументом, а снайпер осознал основные правила общения с сэром Джуном, больше известным как цветочный бродяга. Во-первых, сэр Джун искренне считал, что нормальная порция еды – это нечто измеряемое в килограммах. На робкие возражения Джея о том, что человек физически не может съесть больше, чем весит сам, цветочный бродяга снисходительно хмыкал и ел. Это зрелище каждый раз завораживало. Одно время Джей гадал, куда девается вся эта еда. Он изучал анатомию и физиологию живых организмов, поэтому искренне считал, что вместимость человека определяется его желудком. И каждый раз сэр Джун измывался над его знаниями, продолжая поглощать огромные ведра еды, благо вскоре Джей отбросил свои бессмысленные знания и продолжил спокойно жить в этом мире. Какой толк от фактов, науки и книг, если сэр Джун сидит по соседству и ест? Так что Джей просто смирился с существованием цветочного бродяги. К сожалению, сэр Джун был не столь добр. Он искренне считал, что Джей тоже должен хорошо кушать. На робкие возражения снайпера о том, что рост будет мешать его работе, бродяга лишь отмахивался и продолжал пихать ему еду. И поэтому Джей быстро выработал второе правило общения с сэром Джуном. А именно, если хочешь его отвлечь, спроси бродягу о племяшах. На самом деле, сначала Джей опасался, что рано или поздно у бродяги закончатся племеши, о которых можно говорить. Но видно, он зря опасался. Племеши были безграничным, неиссякаемым ресурсом. Их было много. Нет, действительно, много. На самом деле, как пояснил сэр Джун, они не были его племянниками в прямом смысле. Все его племеши были детьми некой тети Лин-Лин, единственный родственник, о котором бродяга отзывался негативно и максимально нецензурно. У этой Лин-Лин была сестра Рин-Рин, да, их родители не блистали оригинальностью, сыном которой и являлся сэр Джун. К сожалению, Рин-Рин умерла в молодом возрасте, и сэру Джуну пришлось расти самому, а потом его нашла Лин-Лин и забрала к себе по непонятным для цветочного бродяги причинам. Он считал, что это ее месть за то, что родители ее бросили. «Детская, вы не смогли, а я смогла, неудачники». После молодая Лин-Лин выбросила сэра Джуна и своих детей на каком-то острове, оставила им няню и деньги, после чего гордо унеслась вдаль на хрен знает сколько лет. Конечно, сэр Джун был не рад тому, что его похитила какая-то тетка и поселила рядом с кучей сопляков. Ему было 11 лет, поэтому мальчик собрался уходить, но в ту же ночь их няня сбежала с деньгами, и сэр Джун остался наедине с кучей голодных, испуганных детей. Конечно, он не мог просто бросить их умирать. И так началась великая, полное испытание и мучение история жизни простого парня по имени Джун, которого выкормленные на его горбу дети для краткости звали дядя. История, в которой одинокий мелкий пацан должен был кормить и растить 17 детей, что ели как ненасытные водяные воронки в виде людей. Благо, со временем детки подросли и справляться стало легче. Они кое-как приспособились, наладили быт и уже не ждали возвращения их одиозной матери-тети. А потом Лин-Лин все-таки вернулась и привезла сэру Джуну еще одну партию детей, после чего похвалила онемевшего племянника, дала детишкам еще одну партию денег и снова унеслась в неведомые дали. Со временем цикл повторился еще раз и еще раз, и на этой части истории речь цветочного бродяги стала максимально матерной и экспрессивной, из-за чего Джей отвлек его вопросами о племяшах. Благо племяши, в отличие от их матери, сэр Джун любил безумной и вечной любовью и мог говорить о них часами, что скоро и узнал снайпер. Сначала сэр Джун рассказывал о своем любимом племяше Кате. Ката был милым, очаровательным ребенком, что очень любит своих братьев и сестер. Также Ката обожал пончики, являлся очень умным и ответственным, и вдобавок был неравнодушен к розовому цвету. Еще Ката являлся немного драматичным и в детстве увлекался книжками о рыцарях. Цветочный бродяга с умилением вспоминал молодые годы Каты, в которые племяш очень серьезно обещал его защищать. При этом Ката делал очаровательно суровое выражение лица. Конечно, сэр Джун согласился. Джей максимально серьезно прослушал эту часть инструктажа, а также максимально пристально изучил все предоставленные ему фотографии. Очевидно, сэр Джун прослеживал жизненный путь Каты с самых ранних лет и по сей день. При этом, на всех фото Ката был в шарфе, даже в ванной. Нормально ли то, что Джей увидел настолько личное фото? Это естественно для гражданских. На робкий вопрос снайпера о причинах шарфовости Каты сэр Джун нахмурился, после чего пробормотал что-то о мерзких сопляках. В этот момент от него пошла сильная жажда убийства, и Джей решил не лезть в эту тему. Да, все же снайпер был весьма слаб, если его так напугал простой гражданский. В общем-то, когда сэр Джун завершил умилительную сагу о малыше Кате, снайпер посчитал, что его инструктаж окончен. Но он сильно недооценил размеры семьи и вместительность карманов сэра Джуна, так как после стопки с фотографиями Каты в дело пошли фотографии моей симпатичной малышки Брюли. Симпатичная малышка Брюли могла похвастаться небольшим ростом, всего-то 3 с чем-то метра. Мелочь, довольно длинным носом и заостренными фиолетовыми волосами. Она являлась стеснительной, но заботливой малышкой, что часто попадает в неприятности. Джей молча оценил эту характеристику и ощутил с женщиной смутное душевное родство. Возможно, это было из-за носа, а возможно, из-за характеристики часто попадает в неприятности. В любом случае, парень Брюли проникся и очень внимательно выслушал все детали о ее любви к белоснежным платьям и тайной страсти к выпечке пончиков. Почему эта страсть была тайной, не понимал даже сам сэр Джун. Но факт оставался фактом. Дальше пошла краткая характеристика на очередного великана по имени Пероспера, что мог похвастаться длинным языком и садистскими манерами. Он был единственным из семьи сэра Джуна, кто избежал гордого звания племяша. Возможно, потому что мистер Пероспера был всего на 3 года младше цветочного бродяги, поэтому тот называл его просто надоедливый двоюродный брат, или Перос для краткости. Его описание было самым лаконичным. Просто ответственный, но болтливый самодовольный говнюк. Люблю эту сволочь. Если увидишь его где, беги нахрен. После этого эпичного описания сэр Джун забрал единственную фотографию данного великого индивида и бережно засунул во внутренний карман. Джей молча проникся этой важной информацией, и также молча выслушал лекцию о малышке Компот, что любила сладкое и современное искусство, а еще тайно увлекалась диетами и тренажерами для похудения. После Джей узнал экспрессивную историю об упрямом очаровашке Авине и его непростых, можно сказать, трагических отношениях с курсами по контролю гнева. Насколько понял Джей, мистер Овин пошел на эти курсы в глубокой тайне и не рассказывал о них ни единой живой душе, что совершенно не помешало сэру Джуну узнать об этом, а потом вывалить на неподготовленного снайпера. На вопрос об этом несоответствии, цветочный бродяга ответил так: «Ну, я не могу постоянно быть с ними, из-за того, что Лин-Лин меня ненавидит», проворчал мужчина, «к тому же много их у меня, за всеми не уследишь. Вот и приходится изворачиваться и настраивать специальную сеть наблюдения». Тут сэр Джун запнулся и всхлипнул: «Они же мои малыши, я же волнуюсь за них. А вдруг с ними что-то случится, и я не успею помочь? Я же никогда себе этого не прощу», печально сказал бродяга, вытирая робкие слезы. «Как будто твоя семья о тебе не волнуется, парень», проворчал Джун. Разговор этот происходил во все той же столовой, что за 3 дня успело стать самым популярным местом для снайпера и цветочного бродяги. Рядом с сэром Джуном лежала стопка фотографий упрямого очаровашки Овина, а Джей сидел перед пустым ведром с едой. За эти дни он научился незаметно менять ведра местами. «У меня нет семьи, сэр», просто сказал Джей, рассматривая фотографию Овина. Племяш выглядел максимально рассерженно и как-то угрожающе нес огромный поднос с печеньем к фотографу. Очевидно, бедные курсы по контролю гнева были бессильны перед этим конкретным племяшем. «О», тихо сказал сэр Джун, «я извиняюсь», кратко сказал он. Джей непонимающе моргнул и поднял глаза. Сэр Джун почему-то повернулся и пристально смотрел на противоположную стену, казалось, ему было неловко. «За что?» – удивленно спросил снайпер. Цветочный бродяга повернул голову и удивленно посмотрел на парня. «Ну, я уже 3 дня хвастаюсь тебе своей семьей. При этом, даже не подумал спросить, почему такой молодой парнишка уплывает со 2-й половины Грандлайна в полном одиночестве?» Неловко почесал затылок цветочник. «Что бы с ними ни случилось, я думаю, тебе было не очень приятно слушать мои разглагольствования», — грустно сказал бродяга. Джей снова моргнул и нахмурился. «С ними ничего не случилось, сэр, их просто нет», — кратко пояснил парень. Тут выражение лица бродяги стало максимально неловким. «Так ты сирота, мне правда жаль. Я помню, как мне было грустно, когда умерла мама», — печально сказал мужчина, после чего поморщился. «Извини, что продолжаю говорить об этом. Это точно плохая тема, и я все еще продолжаю говорить. Ох, я такой бессердечный идиот», прорычал сэр Джун и зачем-то стукнул себя по голове. «Идиот, идиот», пропел сытый цветочек. Снайпер нахмурился сильнее. Очевидно, сэр Джун не понимал ситуации парня. Джей был агентом, и у него никогда не было такой вещи, как семья. Поэтому сэр Джун может не винить себя за этот разговор. Очевидно, он не причинил Джею никакой боли. «Вам не о чем волноваться, сэр. Я не потерял свою семью, и с ними не случилось ничего плохого. Их просто никогда не существовало», — ободряюще пояснил парень. После этой фразы в столовой повисла тяжелая тишина. Джей выжидательно смотрел на замершего бродягу, а тот так и застыл с кулаком, опустившимся на его голову. Даже веселый цветочек перестал раскачиваться, повернулся и теперь пристально смотрел на синеглазого мальчика. Секунды текли, пока не превратились в минуты, и Джей начал немного нервничать, Сэр Джун продолжал как-то потерянно на него смотреть. Наконец, бродяга медленно опустил кулак и аккуратно развернулся на стуле, чтобы очень внимательно смотреть на парня, после чего очень осторожно спросил: «Ты из Джермы?» «Нет, сэр», удивленно ответил парень. Слово «Джерма» смутно отозвалось в его разуме: какое-то высокотехнологичное королевство из Нордблю, он читал об этом, но судя по книгам оно было разрушено. «Вегапанк, Цезарь, Квин, знакомые имена?» — снова спросил сэр Джун. «Нет, сэр», кратко ответил Джей. Цветочный бродяга ощутимо нахмурился, после чего очень пристально уставился на нервничающего снайпера. «Парень, живые существа устроены так, что у них всегда есть родители», — очень мягко сказал Джун. «Если ты живешь в этом мире, значит, когда-то, где-то встретились мужчина и женщина, которые подарили тебе жизнь, понимаешь? Это законы природы», — почти успокаивающе произнес мужчина. Джей открыл рот, чтобы возразить. Он действительно хотел, но... «Ты прав, мальчик, ты другой», — не так давно сказала Джоки Стеверин. «Между тобой и этими людьми есть одно очень важное различие». «Одно различие?» «Всего одно. Ее святейшество всегда была очень конкретна с предоставляемой информацией. И если он отличался лишь в одном...» «У меня есть родители», — робко прошептал потрясенный снайпер. Его и так поврежденная картина мира дала очередную трещину. «Да», — просто сказал сэр Джун, — «родители есть у всех, парень». Джей потерянно смотрел на очень серьезного мужчину, сидящего рядом. В его голове стоял странный звон, но даже сквозь него Джей мог понять, что бродяга крайне осторожен. Казалось, сэр Джун даже двигаться боится лишний раз, чтобы не спугнуть снайпера как дикое животное. «Если хочешь, я мог бы их найти», — тихо сказал мужчина. «Твое лицо кажется мне смутно знакомым». «Уверен, если я пороюсь в своих старых файлах, то...» — осторожно начал Джун. «Нет», — крикнул Джей, резко вскакивая со стула. Его сердце колотилось как бешеное, а руки мелко тряслись. Джей с силой впился пальцами в столешницу и постарался размеренно и спокойно дышать. Но это не особо помогало. Джей начал ощущать, как мир медленно плывет перед его глазами. Он нутром чуял приближающуюся паническую атаку. «Он... не надо, не ищи, не ищи их, я не...» — начал заикаться снайпер. «Такой, как я, им не нужен». Парень не знал, откуда пришла эта совершенная, твердая как сталь, уверенность. Он просто знал в тот самый момент, как Джей впервые подумал о возможности того, что у него есть семья, его наполнило твердое знание. «Они или мертвы, или я им не нужен». Маленький мальчик сидел на берегу пляжа и молча смотрел на медленные волны. Море было спокойно и безмятежно, как год назад, или два года назад, или три всегда. Каждое утро мальчик убирался в пустом, наполненном призраками доме, проходил по оживленной деревне и выходил к пляжу, чтобы ждать. Он и сам не понимал, чего же он ждет. «Пираты не приплывут. Они никогда не приплывут, потому что он этого не достоин». В детстве Джею снились яркие, полные чудес сны, когда Ай исключили, они окрасились в оттенки казармы. Чудеса исчезли и остался только одинокий, недостойный ребенок на берегу болезненно пустого моря или истощенный заключенный в глубинах каменной тюрьмы. После исключения Ай, сны Джея превратились в тягучие, бессмысленные кошмары. «Ладно, не волнуйся», — успокаивающе поднял руки сэр Джун. «Если ты не хочешь, я не буду тебя заставлять». «Не волнуйся, не волнуйся», — пропел цветочек. Джей с силой сжал край стола и постарался дышать. Его сердце все еще болезненно колотилось в груди, а горло с трудом проталкивало воздух. Парень медленно оторвал руку от столешницы и нащупал Джессику, скрывавшуюся в бедренной кобуре. Снайпер аккуратно ее вытащил и осторожно сел обратно за стол. Его пальцы начали машинально разбирать модернизированный револьвер в заученных до автоматизма движениях, и постепенно эта успокаивающая рутина вернула нервы парня в какое-то подобие порядка. Он оттолкнул все мысли, относящиеся к теме семьи. Ему не нужно думать об этом. Даже если эти люди существуют где-то в мире, то Джей не знает, как ведут себя гражданские дети. Снайпер часто пугается, нормальные для гражданских вещи вводят его в ступор, он спит с оружием и часто страдает кошмарами. Если бы гражданские проводили тесты на соответствие званию ребенка, то Джей провалил бы их все, он бы разочаровал их. Если мальчик встретит этих гражданских, то те поймут, насколько Джей жалкий и странный, ненормальный, страдающий приступами паники, не умеющий быть ребенком кадет. «Нет, парню не нужно встречаться с этими людьми». Так будет лучше для всех. Кстати, о приступах паники. Джей нервно покосился на молчаливого цветочного бродягу. В устремленных на него глазах читалась непонятная грусть. «Я прошу прощения, сэр», — наконец сказал парень. Его пальцы все еще немного тряслись, но это не помешало Джею собрать Джессику обратно. Даже если снайпер истекал кровью, или не спал несколько суток, или недавно пережил паническую атаку, парень всегда в совершенстве управлялся со своим оружием. Ведь от этого зависела его жизнь. «Тебе ни за что извиняться», — просто сказал Джун. «У всех людей есть неприятные темы, из-за которых они быстро теряют самообладание», — успокаивающе заметил мужчина. Джей на секунду замер, а потом начал разбирать Джессику во второй раз. «Правда?» – робко спросил парень. Он знал, что его панические приступы и необычная манера успокаиваться были странностями, а инструкторы не любили странности и считали их помехой. И Джей был уверен, что гражданские тоже не любили странности, к примеру, те агенты, что смеялись над людьми из СР-9, или его возможные родители. «Да, у меня тоже», – пожал плечами бродяга. «Как только я слышу об определенных вещах, то я начинаю плохо себя контролировать», — поморщился сэр Джун. «Свадьба», — как-то кровожадно пропел цветочек, улыбнувшись полной клыков улыбкой. На лице бродяги мелькнуло что-то дикое, и от его фигуры шибануло концентрированной жаждой убийства. Джей за секунду собрал Джессику, произвел упреждающий выстрел в руку противника и перекатом ушел под стол. В столовой повисла тяжелая тишина. Через несколько секунд очень осторожный Джей медленно выглянул из-за стола и уставился на смущенного сэра Джуна. Его рука была совершенно цела. Вид у снайпера был настороженный. «Неловко», — сказал бродяга, смущенно почесывая затылок. «Прости, парень, эта цветочная тварь любит меня доводить», — виновато сказал мужчина. «Свадьба, этот прекрасный союз. Везде распускаются розы любви, и...» Начал счастливо напевать цветочек, активно раскачиваясь на плече бродяги. На Джея снова шибануло подавляющей аурой бешенства, и снайпер немедленно скрылся в подстолье. «Ой, да чтоб Лин-Лин морские демоны пожрали», — выругался бродяга, и до Джея донеслись странные рваные звуки. Через несколько секунд звуки закончились, и сэр Джун облегченно выдохнул. «Вылезай, парень, теперь все под контролем», — со странной гордостью заявил мужчина. Снайпер снова нерешительно поднял голову из-под стола и заметил, что рот цветочка. Знал ли Джей, что в его жизни будет момент для фразы «рот цветочка»? Гражданская жизнь была очень странной вещью, намертво замотан какой-то грязной тканью. Сам же цветочек перестал раскачиваться и как-то грустно поник, склонив свой стебель на бок. От растения шла почти физически видимая аура уныния и тоски. Сэр Джун же выглядел довольным и лучащимся любовью к жизни. Джей окинул это странное зрелище взглядом, после чего молча сел обратно на стул и начал невозмутимо разбирать Джессику в третий раз. Цветочный бродяга ни разу не упоминал о странностях снайпера, поэтому Джей ничего не скажет об этом эпизоде. Это было частью странного этикета, который выработали кадеты СР-9. «Итак», — решил прервать тишину сэр Джун, — «и куда ты направляешься, парень?» «Хаэм», — оторвался от Джессики снайпер. «А я пока не думал об этом», — смутился Джей. У него действительно не было времени подумать. Сначала парень вообще ничего не планировал, потом он выживал в водах нового мира, а после оказался здесь. Поэтому его план был максимально примитивен. Один — попасть в место с неживыми островами, это был весьма жуткий опыт, дождем из воды и нормальными законами физики. 2. Купить фотоаппарат. 3. Сделать что-то. 4. Доказать, что мир прекрасен. Третий пункт немного смущал, на самом деле все пункты, кроме фотоаппарата. Вот этот пункт звучал гордо, четко и предельно конкретно. Джей им немного гордился. «А зачем ты путешествуешь?» — с легким интересом спросил сэр Джун. «Я не хочу хвастаться, но у меня есть что-то вроде небольшой информационной сети. Ничего серьезного, просто несколько людей, что присматривают за моими племяшами и сообщают о делах в мире», — очень скромно сказал мужчина. «Если бы я знал о твоих целях, то мог бы тебе что-нибудь подсказать», — мягко сказал бродяга. «А благодарю, сэр», — воодушевился Джей. «На самом деле, я интересуюсь красивыми местами. Я бы хотел сфотографировать их и показать моим тем, с кем я рос». На секунду запнулся парень. «А-а-а, ты хочешь порадовать своих братьев и сестер?» — оживился бродяга, после чего стал рыться в складках своей бездонной куртки. «Это очень ответственно с твоей стороны, парень», — отвлеченно заметил сэр Джун. «Они не мои братцы и сестры, сэр. Мы не родные», — нерешительно сказал снайпер. «Ну ты же рос с ними и теперь отправился в путешествие, чтобы они были счастливы», — легко улыбнулся мужчина. «Значит, они твоя семья и без разницы, родные вы или нет», — твердо сказал сэр Джун, после чего поставил на стол какую-то коробочку. «В этом море, парень, далеко не всем везет с семьей», — серьезно сказал мужчина. «У кого-то семья умерла, а у кого-то ее никогда и не было. Недостаточно родить кого-то, чтобы считаться его родителем, уж поверь мне», — скривился бродяга, после чего снова серьезно посмотрел на Джея. «Поэтому я считаю, что семья определяется не кровью, а заботой и любовью. Если ты думаешь о них и искренне заботишься о них, то эти дети твоя семья», — мягко сказал сэр Джун. Джей открыл рот, после чего очень осторожно закрыл и тихо сгорбился. Снайпер никогда не заботился о них, о других кадетах. Все, о чем он беспокоился, всегда была Ай. Джей выжил, прервал свою миссию, прорвался через воды нового мира и планировал свою жизнь только в память о ней. «Ты не мог привязываться к другим кадетам, ведь если ты это сделаешь, то не сможешь добиваться высоких результатов. Ты постоянно будешь думать, если я выиграю, то другого кадета исключат. Если я буду достаточно стараться, то кто-то еще пройдет через белые двери и никогда не вернется. Если нет, Джей не мог любить и заботиться о других кадетах. Это было бы слишком больно. Вы слишком хорошо думаете обо мне, сэр. Я не забочусь о них», — хрипло сказал снайпер. «Ха, еще и скромный», — усмехнулся сэр Джун. «Парень, я воспитал десятки мелких сопляков и могу определить, когда люди заботятся. Ты можешь говорить все что угодно, но дядя видит, что тебе не все равно. Дело в выражении глаз, понимаешь? Такое не подделать», — мягко улыбнулся мужчина. «Поэтому я помогу тебе порадовать твоих братьев и сестер. Как один ответственный старший брат другому ответственному старшему брату», — лукаво сказал бродяга и подтолкнул к Джею ранее вытащенную коробочку. Тот как-то омертвело поднял руки и открыл ее, и внутри лежал фотоаппарат. Он был немного потертым, но выглядел очень крепким и надежным. Парень ошарашенно моргнул, после чего поднял глаза на сэра Джуна. «Это мой первый фотоаппарат», — с налетом ностальгии поведал бродяга. «Когда Лин-Лин перестала улетать вдаль по каждой прихоти и обосновалась на острове, мы начали очень часто ругаться. В итоге, наши скандалы причиняли детям, изданиям и острову слишком много моральных страданий, поэтому я решил уехать. Но мне было тяжело расставаться с моими малышами, поэтому я приобрел этот фотоаппарат и сфотографировал всех, чтобы они всегда были со мной», — всхлипнул сэр Джун. «После я, конечно, пошел дальше. Я наладил информационную сеть, чтобы всегда знать, что с моими племяшами все хорошо, и Лин-Лин их не обижает. Поэтому теперь этот фотоаппарат мне больше не нужен, думаю, тебе он пригодится больше», — улыбнулся сэр Джун. «Не волнуйся, он довольно крепкий. Эта старушка была улучшена так, чтобы выдержать несколько истерик Лин-Лин, поэтому так просто он не сломается. Пользуйся на здоровье, парень», — подмигнул мужчина. «Я спасибо вам, сэр», — только и сказал Джей. Он просто не знал, что еще сказать. Никто раньше не дарил ему вещи, тем более такие значимые. Парню казалось, что он как-то обманул сэра Джуна и не заслужил этот фотоаппарат. «А, не переживай, ты хороший и заботливый парень, поэтому эта старушка в хороших руках», — улыбнулся мужчина. «Теперь, что касается красивых мест, ну, на Гранд Лайн таких много», — задумчиво пробормотал сэр Джун. «Действительно много, но ты совсем один. Советую тебе начать с какого-нибудь моря, там присоединиться к хорошим людям, пообщаться с ними и только потом замахиваться на Гранд Лайн», — серьезно сказал бродяга. «И так в Норд-Блю есть красивые заснеженные равнины и северное сияние, но очень холодно. К тому же, это территория влияния Джокера и Арахны», — поморщился сэр Джун, — «и я бы не советовал соваться в их хищные пасти. Если эти садисты тебя заметят, то ты попадешь в очень большую беду, поэтому ни в коем случае не привлекай их внимания. Ты понял, парень?» — сурово спросил сэр Джун. «Ребенок, что год провел в пасти одного из вышеназванных, а потом выстрелил в плечо другого, максимально серьезно кивнул. В Вестблю много кланов мафии», — продолжил бродяга. «Они, конечно, не Джокер, но тоже неприятные типы. Там команду лучше не искать, слишком много странных обычаев», — задумчиво пробормотал мужчина. «С другой стороны, красивые статуи, а также милый остров Вечного Листопада. В Саутблю напротив жарко и много цветочных островов. Там не так опасно, как в двух других морях, но несколько хаотично. Истблю», — продолжил думать сэр Джун, — там тишь да гладь, считается слабейшим из морей. На самом деле, это очень неплохое место для старта», — ухмыльнулся мужчина. Снайпер задумался над словами сэра Джуна и опять кивнул. Бродяга был прав, Джей всегда занимал предпоследние места в списке успеваемости. Очевидно, он был довольно слаб. Это подтверждал тот факт, что вокруг парня всегда были люди сильнее его, ее святейшество, Дон Кихот де Фламинго, мистер Пика и даже сам цветочный бродяга. Это Джей осознал после вспышки гнева. Сэр Джун хорошо скрывал свою силу. Почти все люди из этого списка могли убить снайпера одним ударом. Простая статистика рисовала парню незавидное будущее. Если уж простые гражданские были настолько опасны для Джея, то что говорить об агентах и сэр, что придут по его душу? Несомненно, кому-то настолько слабому, как он, нужно попасть в так называемые слабейшие из морей. Там можно переждать основные гонения СР-9. За это время Джей сможет немного прийти в себя, и панический голос в его голове немного заткнется, а после спокойно начать свое путешествие. «Я думаю, вы правы, сэр», — робко улыбнулся Джей. «Тогда дальше я направлюсь в Истблю». Часть 13. Счастливая свадьба. Джей стоял на берегу самого обычного острова, на который накатывали самые обычные волны. Над его головой плавно плыли белые, перистые облака, что скоро разродятся самым обычным дождем, а рядом ходили самые обычные люди. Удивительно, как мало нужно людям для счастья. «Ну вот я и на месте, парень», — донеслось сбоку. «Здесь мы и расстанемся». Джей оторвал взгляд от успокаивающего зрелища и повернулся, а потом поднял глаза выше и еще выше, и еще выше. «Спасибо вам за все, сэр Джун», — спокойно сказал снайпер, окидывая взглядом пятиметрового гиганта. Возвышающийся над людьми цветочный бродяга смущенно улыбнулся. Сэр Джун начал становиться все выше примерно на второй день усиленной корабельной диеты. Как пояснил мужчина, сэра Джуна совершенно случайно, эта фраза была сказана с какой-то кривой усмешкой, забыли предупредить о проведении какого-то очень важного события на этом острове, поэтому мужчина так торопился, что забыл о еде. Он плыл днем и ночью, не спал и не ел вплоть до того момента, пока не свалился без сил на том самом острове у края Ретлейна. А когда сэр Джун голодал, то становился меньше ростом. И если раньше Джей ощущал смутное зерно сомнения, когда сэр Джун рассказывал о связи хорошего питания и роста, у него был курс лекций об анатомии, то теперь бродяга доказал свои знания личным примером. Снайпер не мог спорить с реальностью. Она была слишком разговорчивой, очень много ела и обладала пятиметровым ростом, ее было действительно сложно игнорировать. И почему инструктора Джея не говорили ему об этих вещах? Никто не упоминал, что ты вырастаешь огромным, если хорошо кушаешь, и никто не говорил, что ты уменьшаешься, если голодаешь. Почему они упустили эти жизненно важные факты в своих лекциях? Все приходится узнавать самому. «Надеюсь, вы успеете на ваше важное мероприятие, сэр», — дополнил парень, ощущая странный комок в груди. Джей ощущал нечто подобное, когда наблюдал за уходящей Джокистой Верин. Но тогда эмоций было так много, что парень не обратил на это внимания. Теперь же снайпер стал спокойнее и смог ощутить этот странный комок во всей его полноте. Бродяга мягко улыбнулся и зачем-то опустил руку Джею на голову, после чего растрепал ему волосы. «Не переживай обо мне, парень, мне не в первый опаздывать, но я всегда прихожу вовремя», с какой-то тяжелой интонацией произнес сэр Джун, после чего снова посмотрел на Джея и смягчился. «Надеюсь, твое путешествие будет хорошим. Если понадобится помощь, то найди любой цветочный магазин, в котором работают люди с листиками на головах. Это мои люди, покажи мой фотоаппарат, и они сразу поймут, что ты от меня», — ободряюще сказал бродяга. Комок в груди Джея стал еще тяжелее, а глаза странно защипало. «Спасибо вам, сэр, вы были очень добры ко мне», — сказал парень дрожащим голосом. Бродяга только улыбнулся, потрепал парня по голове в последний раз и развернулся. Его высокая фигура начала медленно уходить вглубь толпы, двигаясь к центру оживленного острова. Джей провожал его пристальным взглядом, пока гигант не скрылся за углом очередного здания. Так снайпер снова остался один. Парень вздохнул, поправил шарф, скрывающий его внешность. Теперь парень находился в цивилизованном море. Его могли начать искать, проверил очки на резинке, что закрывали необычные глаза, и отряхнул серое пальто, в глубинах которого находились его почти бесконечные запасы оружия. Все это парень приобрел на острове Рыболюдей, который являлся пересадочным пунктом между двумя сторонами Гранд Лейна. Это было красивое место, И там сэр Джун научил Джея пользоваться фотоаппаратом. Теперь в начавшейся коллекции мальчика хранились фото русалок, мрачных рыболюдей и даже вид на изящный дворец посреди острова. Это было прекрасно. К сожалению, на этих покупках небольшие денежные средства Джея уверенно показали свое дно. Парню был нужен корабль, пополнение запаса патронов, несколько фляжек для пресной воды и материалы для проявления фотографий. Все это стоило Белли, и парень понятия не имел, как ему их добывать. На этой печальной мысли снайпер вздохнул, повернулся и медленно пошел к кораблю самых обычных пиратов, которые вывезли сэра Джуна и Джея со второй половины Гранд-Лейна. Цветочный бродяга очень ласково попросил их довести мужчину до определенного острова, и эти любезные люди с радостью согласились. Также охотно они поддержали идею бродяги о том, что Джея нужно увести как можно дальше от места, на котором будет высажен сэр Джун. Парень не до конца понял, почему, казалось, цветочный бродяга переживает о его безопасности. Может, на этом острове скоро случится что-то плохое? Впрочем, Джей все равно не смог бы помочь беде сэра Джуна. Он мог только молча согласиться с мужчиной, подняться на корабль самых обычных пиратов и молча смотреть, как мирный, оживленный остров все быстрее уносится вдаль. Парень смотрел на идущих по набережной горожан, на оживленное бурление рынка и на стоявший вдали огромный дворец, в котором, похоже, жил кто-то очень важный. «Несчастные ублюдки», — почему-то сказал один из пиратов, стоявший рядом с Джеем. Глаза его были прикованы к оживленным горожанам. Они знали, на что шли, пожал плечами еще один пират. Парень недоуменно на них посмотрел, но больше пираты не сказали ни слова. Величественный зал каменного храма был весь усыпан цветами. Они лежали на полах, ссыпались на бархатный красный ковер, ведущий к алтарю, висели на деревянных скамьях и даже красовались в прическе невесты. Королевская семья Брантона любила цветы, и сегодня был знаменательный день. Третий сын королевской семьи связывал себя узами брака. «Дорогие гости», — начал речь трясущийся от старости священник, — «сегодня мы собрались в этом зале, дабы соединить два любящих сердца узами брака», — прохрипел он. Высокомерный молодой человек с короной на голове недовольно скривился. Молодая женщина с розовыми волосами продолжала безмятежно улыбаться. «В этом божественном храме судьбам двух людей суждено соединиться нав», — начал расходиться священник.